Сглазили. А нечего было фотографии младенца в соцсети выкладывать. Много ты видела фоток детей и знакомых, а? Если и опубликуют, то личико младенцу закроют картинкой. Не просто так веками знали эту мудрость и следовали ей. Ребенка никому не показывали. Младенчика-то сглазить ничего не стоит. А ты, Клуша, обрадовалась. Начала выкладывать фотки одну за другой, как будто ты первая женщина, что родила ребенка. И то сказать родила. Из пробирки дитёта с третьей попытки ЭКО. Сидела бы тихо, да Бога благодарила за то, что таким, как ты, врачи сейчас помогают. Раньше мужик бы ушел уже от тебя. Пустоцвет. Свекровь перевела дух, победно глядя на поникшую невестку, и отпила большой глоток чаю, хищно озирая стол в поисках сладкого. Диабет у нее был лет 10. Диету она не соблюдала, надеясь на то, что таблетки сделают свое дело. Сладкое любила сильно, а с годами будто сломался у нее в голове стоп-кран. Не могла своевременно затормозить ни в выражении своих мыслей, ни в поглощении вафель Артек. А дело было вот в чем. Молодая мама, невестка этой громогласной женщины, заметила странное. Дочь, младенец 7 месяцев, как-то странно вела себя у груди. Вначале все было хорошо, но через минуту активного, мерного и усердного сосания ребенок будто превращался на миг в куклу. Она видела таких в интернете, называются реборны. Очень похожи на ненастоящих малышей, только чувство от них какое-то жутковатое. Так вот, дочка вдруг принималась водить глазами, сосредоточенно что-то ища, а потом, будто разуверившись в поисках, кого, чего, и смирившись с потерей, замирала на несколько мгновений, удивленно расширив глаза. «Глупо идти с таким к врачу. Что сказать доктору? Ребенок очень любознательный для своего возраста? Девочка усердно ест грудь, прибавляет в весе, пачкает подгузники желтеньким и подолгу певуче гулит, завидев знакомое лицо. Но что-то не давало матери покоя, что-то на уровне чувств, не умозаключений, ведь материнский опыт у нее был невелик. Решила вот спросить у свекрови, у родной матери не спросишь, нет ее в живых». А свекобра выдала монолог про сглаз и фотографии в соцсетях. Надо ей еще чаю налить. Пусть ест вафельку, чтобы рот был подольше занят. Педиатр в поликлинике отмахнулась. «Что вы хотите сказать, мамочка? Сформулируйте коротко и по сути». Мама растерялась, сказала, что ребенок как-то странно и всегда по одному сценарию суетится у груди. Педиатр взвесила малышку, посмотрела все от макушки до пяточек и выдала вердикт. Ребенок здоров. Потом было 2 невролога. Один назначил электроэнцефалографию, на которой не нашлось отклонений, как и на сонограмме, впрочем. Врач развел руками и предложил написать медотвод от прививок. На всякий случай. Мама не согласилась. Она ведь читала блоги врачей, усвоила накрепко, что риски осложнений от кори, коклюша и других детских инфекций выше, чем серьезные последствия прививок. На том и расстались. Второй невролог не стал долго запрягать, а просто сказал: «Покормите ребенка. Если не можете описать словами, покажите». Девочка оживленно завозилась, увидев грудь, ловко ухватила сосок и принялась есть. Не прошло и минуты, как у малышки вдруг покраснело лицо, она начала озираться по сторонам, а потом на несколько секунд замерла, неблаженно сомлела у груди, как это обычно делают сытые младенцы, наоборот, будто напряглась, чего-то испугавшись. «Такое всегда возникает вокруг кормлений?» — спросил врач. «Да, но не каждое кормление сопровождается этими странностями, только утром, после пробуждения, да еще после одного из дневных снов». Доктор позвонил куда-то и сообщил тут же, чтобы вечером приезжала с детем на ЭЭГ-мониторинг. Запись будет длиться всю ночь и утро, чтобы кормление, и не одно, попало в поле зрения врача. В записи нашли эпилептофорную активность. Кормление грудью провоцировало приступы. Они возникали сразу после сна. В остальное время кормления проходили нормально. Это была рефлекторная эпилепсия. Эпилепсия еды, когда приступ провоцируется одним строго определенным стимулом. «То есть, если кормить дочь из бутылочки, ничего такого не будет?» — спросила мама. Доктор пожал плечами. «Может, будет, может, нет. Проверять не имеет смысла. Слишком много пользы несет грудное вскармливание, да и болезнь неплохо поддается контролю. Ребенок будет принимать лекарства весь период грудного вскармливания, а после завершения посмотрим, что будет по ЭЭГ, и дальше определимся. Одно только не давало покоя врачу. Эпилептофорная активность исходила из правого виска, а значит, в виске что-то есть. Что-то, что не увидели узисты на сонографии. От того, какой будет находка, зависело многое – и прогноз, и лечение. Поэтому врач изложил свои соображения и сказал, что нужно сделать малышке МРТ головного мозга, а это значит – наркоз. Да, волнительно, но необходимо. На МРТ головного мозга обнаружились последствия внутримозгового кровоизлияния. Кровануло не сильно, да еще повезло, зацепило лишь те области мозга, что быстро передали свои обязанности соседним участкам. Поэтому девочка развивалась хорошо, и двигательные навыки, и психика, и предречевое развитие оставалось нормальным. Малышка была улыбчива и активна, ползала, пробовала лепетать. Вот только очаг кровоизлияния стал источником эпилептофорной активности. При сосании развивался приступ, похожий на абсанс. Таковым, впрочем, он не был. У этих приступов свое отдельное название. МРТ позволило понять, что операция ребенку не понадобится, что по прошествии времени, возможно, все наладится и можно будет отменить лекарства. Мама девочки почему-то вспомнила про прививки. Может, зря она отказалась от медотвода? Доктор сначала не понял, при чем тут прививки. Потом улыбнулся. «Все вы правильно сделали. В городе с десяток случаев коклюша. Страшная болезнь. Прививайте ребенка согласно календарю. Но наблюдение невролога обязательно». Вот такая история. Не нужно отменять прививки в любой непонятной ситуации. А вот разобраться, что стало причиной необычных симптомов, необходимо.